Мужчина, указавший мне направление, не соврал, и первый же прохожий показал мне на трехэтажный дом бургомистра. Я постучал в дверь, которая через минуту распахнулась, и сразу откинул полу куртки, показывая кинжал пожилому слуге. «Сейчас сообщу», — кивнул он, — «вам придется подождать». Ждать пришлось в светлой комнате, где главным украшением был камин и огромные оленьи рога. Бургомистр, дородный мужчина в теплой распахнутой шубе, вошел в нее стремительно и сказал, даже не представившись, «Нет!». Я переглянулся с проповедником, и тот пожал плечами, говоря тем самым, что тоже не понимает, что происходит. «Что нет?» — уточнил я. «Не заплачу!» «За что?» — бургомистр нахмурился и сказал. «Мне сказали, что вы страж!» «Верно. Стражи обычно уничтожают темных душ!» И снова в точку. Я решил проявить терпение. Он начал понимать, что я ни черта не понимаю, и недоуменно вопросил, всплеснув руками. — Так вы не по поводу темной души? — В Дерфельде есть темная душа? — Так я о том и толкую, страж. Так вот мой ответ — нет. Не заплачу даже медика. Ваш коллега уже успел содрать с меня 10 цехинов, предназначенных для рождественских празднеств, которые мне пришлось вытащить из городской казны. Город больше не может тратить такие суммы. — Я пришел к вам не по этому вопросу. Бургомистр нахмурился, водрузил на голову ромбовидную андатровую шапку, которую до этого держал в руках. — Погибший страж? — Верно. — Я уже рассказал все вашему коллеге. — Теперь придется рассказать мне, — стальным голосом произнес я, потому что этот тип уже начал меня доставать. — Если, конечно, вы не желаете, чтобы братство производило полноценное расследование в вашем городе. Он обреченно вздохнул. — Хорошо. Не возражайте, если мы пройдемся. Я тороплюсь на заседание купеческих общин. Я кивнул, и мы вышли на улицу, оставив проповедника в доме. Того заинтересовала фарфоровая статуэтка танцовщицы, работы литавских мастеров, и он крутился вокруг нее, стараясь запомнить все детали, начиная от стройных белых ног и заканчивая короткой синей юбочкой. — Что вы хотите узнать? — Как было его имя? — Марцин. Совсем еще молодой парень. Стража с таким именем я не помнил. Возможно, кто-то из новичков. Я слишком редко бываю в Орденау, чтобы знать в лицо все выпуски. Что он здесь делал? — Обычная ваша проверка. Никаких душ у нас не было. Так что он походил, а потом исчез. Подумали, уехал, даже не подписав бумаги, пока его тело не нашел художник. Я приказал отправить письмо в братство, как только узнал о трагедии. — Вы поступили совершенно правильно. Что-нибудь еще можете сказать? — Да нет, — он небрежно кивнул, отвечая на приветствие горожанина. — Нормальный парень, дружелюбный и веселый. Жить бы ему и жить. Что его на чертов мост потянуло, ума не приложу. Начальник городских караулов порасспрашивал жителей, но ничего конкретного узнать не смог. Выходит, что и стражи порой отчаиваются в жизни, несмотря на то, что она у них длиннее, чем у обычных людей. Ну, мы пришли. Мне пора. — Мне нужен его кинжал, — сказал я, загородив ему дорогу. — Орден праведности уничтожил его в тот же день, как мы нашли труп. Я нахмурился. — В городе есть представитель ордена? — Конечно. С некоторой обидой произнес он. Дерфельд все-таки не занюханная деревня. Госпожа Франческа сломала клинок при свидетелях. Был я, наш священник, начальник городских караулов и костылян его милости графа. Все по закону. Осколки выброшены. Их похоронили вместе со стражем, как этого требуют правила. В городе в последнее время происходило что-нибудь странное. Только появившаяся темная душа. А так тишина да покой. «Где ее видели?» «В старых амбарах у реки Каменистой. По счастью, она не спешит выползти на улицы, хотя мы уже пригласили инквизитора». «Он здесь не поможет». «Поэтому я и заплатил проезжающему стражу. Вы ведь не забыли, что город больше не даст денег?» — напомнил он мне, прежде чем уйти. Я направился прочь, понимая, что ничего более узнать от него не смогу.